Какие черные у Джорджа глаза! Они всегда казались ей карими, но это не так. Они черные, а в черных глазах есть какая-то странная непроницаемость. Никогда не проникнешь в мысли человека с такими глазами. Джордж медленно, лениво протянул: «Что-нибудь интересное?» «Нет, не совсем, но можно взглянуть?» Секунду она колебалась, но потом вложила письмо в протянутую руку. Джордж читал, повторяя монотонным голосом вслух отдельные фразы. «Я был рад снова увидеть тебя после стольких лет. Ты прекрасно выглядишь. Обратная дорога была не очень утомительной». Внезапно голос его изменился, утратив свою ленивую мягкость. «Пожалуйста, не говори никому о том, что я тебе рассказал. Возможно, все это ошибка. Твой любящий брат Ричард». Джордж взглянул на Сьюзен. «Что это значит?» «Это может значить все, что угодно. Не исключено, что он имел в виду просто свое здоровье или какие-то сплетни об общих знакомых. Да, сказать трудно. Все это очень неясно, но наводит на размышления. Интересно, что же все-таки он сказал Коре? Знает кто-нибудь, о чем он толковал с нею?» «Мисс Джилкрист, вероятно, знает», — сказала Сьюзен задумчиво. «Мне кажется, она подслушивала. Ах да, компаньонка. Кстати, где она?» «В больнице, куда она угодила после отравления мышьяком». Джордж в изумлении уставился на нее. «Ты шутишь?» «И не думаю. Кто-то прислал ей кусок отравленного свадебного пирога». Ее собеседник опустился на один из стоявших в спальне стульев и протяжно свистнул. «Похоже, — сказал он, — дядя Ричард не ошибся». На следующее утро в коттедж зашел инспектор Мортон, сдержанный человек средних лет со спокойными, несуетливыми манерами, но с настороженным и проницательным взглядом. «Вы понимаете, о чем идет речь, миссис Бэнкс, не так ли?» — начал он. «Доктор Проктор уже говорил вам о мисс Джилкрист. Анализ крошек от пирога показал наличие мышьяка». «Значит, кто-то умышленно хотел отравить ее. Смахивает на то. Сама мисс Джилкрист не в состоянии помочь нам. Твердит, что это совершенно невозможно, что никто не мог бы так поступить с нею. Не можете ли вы сказать что-нибудь по поводу этой истории?» Сьюзен покачала головой. «Нет, я сама просто теряюсь в догадках. А почтовая марка и почерк, они вам ничего не могут сказать? Вы забываете, что оберточная бумага, по-видимому, была сожжена в котле. Да и вообще посылка, возможно, пришла вовсе не по почте. Молодой Эндрюс, шофер почтового автофургона, не может точно вспомнить, доставлял он ее или нет. В тот день он заезжал очень ко многим. Но тогда как же это можно было сделать?» «Очень просто, миссис Бэнкс, взять бумагу из-под какой-нибудь старой посылки с уже написанным на ней именем мисс Джилкрист и почтовым штемпелем, завернуть в нее пирог, а потом сунуть сверток в дверную щель для почты. Она для этого достаточно широка». Инспектор помолчал и бесстрастно добавил: «Это, знаете ли, было умно придумано подсунуть свадебный пирог. Одинокие немолодые женщины сентиментальны в таких вещах. Им приятно, что о них не забывают, когда справляют свадьбу. Коробка конфет или что-нибудь в этом роде могло бы вызвать подозрение». Мисс Джилкрист долго ломала голову над тем, от кого может быть посылка, но никаких подозрений у нее не было. «Верно, вы говорите, она была довольна и даже польщена, а этот пирог... Достаточно в нем было яду, чтобы убить человека?» «Трудно сказать, пока у нас не будет результатов количественного анализа. Это зависит также от того, съела мисс Джилкрист весь кусок или нет. У нее такое впечатление, что немного оставалось. Вы не помните?» Не могу припомнить точно. Она угощала меня, но я отказалась. А она поела и очень хвалила пирог. Но я хоть убейте, не могу сказать, съела ли она все. Мне бы хотелось пройти наверх, если вы не возражаете. Сьюзен последовала за инспектором в комнату мисс Джилкрист, извиняясь на ходу. Боюсь, комната в жутком состоянии. Но из-за хлопот с тетиными похоронами у меня просто не было времени на уборку, а после визита доктора Проктора я решила, что, пожалуй, лучше ничего там не трогать. Очень разумно с вашей стороны, миссис Бэнкс. Не всякий бы сообразил это. Он подошел к постели и сунул руку под подушку. По его лицу начала медленно расплываться улыбка. Ага, вот он. Под откинутой подушкой лежал на простыне небольшой ломтик свадебного пирога, выглядевший сейчас, мягко выражаясь, неаппетитно. — Как странно! — воскликнула Сьюзен. — Ничего странного. Ваше поколение такого, вероятно, не делает. Теперь для молодых леди замужество не так уж важно. Но это старый обычай. Положите под подушку кусок свадебного пирога, и вам приснится ваш суженый. Но, безусловно, мисс Джилкрист, она не хотела рассказывать нам об этом, понимая, что в ее возрасте делать такие вещи просто глупо. Но у меня была мысль, что такое возможно. Лицо его изменилось, взгляд стал жестким. И не будь этой стародевичьей глупости, мисс Джилкрист, вероятно, сегодня не было бы в живых. Глава 12. Два пожилых человека сидели в комнате, обставленной подчеркнуто в современном стиле. Все в помещении было выдержано в строго квадратных формах. Единственное исключение являл собой Эркюль Пуаро, весь состоявший из округлостей. Его брюшко приятно круглилось, голова по форме напоминала яйцо, а великолепные усы победно вздымались вверх двумя полумесяцами. Пуаро потягивал из стакана черносмородинный сироп и задумчиво смотрел на мистера Гобби, невысокого, худощавого, словно съеженного человечка с абсолютно незапоминающейся внешностью. Он не глядел на Пуаро, потому что мистер Гобби вообще никогда ни на кого не глядел прямо. В данный момент он, судя по всему, адресовал свои слова камину. Мистер Гобби был знаменит своим сверхъестественным умением получать информацию. А главное — получать ее непостижимо быстро. Мало кто знал про него, и лишь немногие пользовались его услугами. Но эти немногие, как правило, были людьми весьма состоятельными, услуги мистера Гобби стоили очень дорого. По мановению его руки сотни терпеливых людей, мужчин и женщин, молодых и старых, принадлежащих к самым разным слоям общества, отправлялись по сотням разных направлений, проникали куда угодно, выспрашивали, вынюхивали и, в конце концов, узнавали то, что им поручено было узнать. Теперь мистер Гобби практически отошел от дел, но по временам еще оказывал любезность кому-нибудь из числа избранных старых клиентов. Эркюль Пуаро был одним из них.